Глава 7. Сатисфакция. Джеймс Гордон Беннет-младший любил создавать впечатление, что он появился в этом мире уже полностью сформировавшимся человеком, уникальным человеком без прошлого и без привязанностей, который никому ничего не должен. Но чтобы понять, насколько экстраординарное положение он занимал в социальной среде Нью-Йорка, а также в суровом мире американских газет, нужно копнуть глубже и обратить внимание на столь же экстраординарную карьеру его отца, Джеймса Гордона Беннета-старшего. Беннет-старший был замкнутым, начитанным человеком, который в 1819 году эмигрировал в США из Шотландии и через 16 лет, благодаря комбинации предпринимательского инстинкта и едва ли не мазохистской рабочей дисциплины, основал Геральд. С самого начала он хотел, чтобы его дешевая газета была нахальной и дерзкой. И в этом отношении он более чем преуспел. Из-за едких нападок на политиков и бизнесменов он частенько получал смертельные угрозы. Несколько раз его даже избивали в подворотнях. Он получил по почте бомбу. Один враг попытался его утопить. Но все это лишь распаляло Беннета. Он ничего не боялся и любил играть роль докучливого Иеремии. Его газета не стеснялась называть любые имена, а его репортеры имели доступ ко всем тайным порочным местам города. В 1836 году он возбудил негодование общественности из-за опубликованного на первой полосе репортажа о жестоком убийстве проститутки топором. В этом непристойном материале фигурировала первая в истории полноценное газетное интервью. Благовоспитанных джентльменов особенно возмутило, что это интервью дала хозяйка борделя, в котором работала жертва. В то время как финансовые разделы конкурирующих газет обычно обходили стороной махинации на Уолл-стрит, в Геральд Беннета-старшего регулярно публиковались расследования последних афер на рынке ценных бумаг. Спекулянт Э.Э. Клейсон, возмущенный особенно резкой статьей Геральд, подкараулил Беннета на улице и отхлестал его кнутом. Биограф Беннета заметил, что кнут, однако, переломился при первом же ударе и упал на тротуар, после чего Беннет учтиво поднял его фрагменты и протянул нападавшему. Беннет-старший был главным городским ворчуном и соответствовал этому статусу даже внешне. Безвременно посидевший, он ходил, сутулившись, страдал от сильного косоглазия и множества нервных тиков, терзавших его угловатое с огромным носом лицо. Однажды из-за его жутковатого вида его даже выставили из борделя. Прогоняя его из своего заведения, девушки сказали: «Во всяком случае, он так потом утверждал: уж слишком вы страшны, чтобы здесь находиться». За газетой Беннета охотились с тем же упорством, с которым его самого избегали. Геральд быстро превратился в крупнейшую ежедневную газету Америки. Будучи его единственным владельцем, Беннет стал мультимиллионером, хотя его деньги и не открыли ему двери в нью-йоркское общество. Беннет оставался изгоем, которому был заказан вход в лучшие клубы и салоны. Но было ли ему до этого дело? Американское общество, разглагольствовал он, составляют люди, которые не приглашают меня на свои вечеринки. Не существовало такой темы, к которой Беннет-старший относился бы нейтрально. Он был, к примеру, ярым противником расширения прав женщин. Материнство – лучшее лекарство от мании. Его стоит рекомендовать всем притесненным, говорил он. В его жизненной позиции не было ни капли альтруизма. Возвышенные передовицы и кампании на благо общества ему казались просто чепухой, замечал его биограф. Все люди в его представлении были эгоистичными, алчными и совершенно никчемными, и положение вещей невозможно было улучшить, уж точно не с помощью журналистики. Вместо этого Беннет занимался исключительно публикацией самой живой газеты города и наблюдал, как его чутье влияет на балансовые книги, растущие тиражи и доходы от рекламы. Однако в 1840 году Беннет вдруг ощутил прежде незнакомое чувство — любовь. Его сразила ирландка по имени Генриетта Клин. Будучи в два раза его младше, она уверенно поднималась по социальной лестнице и свободно говорила по меньшей мере на шести языках. Мисс Клин давала уроки игры на фортепиано и риторики и считалась одной из самых элегантных девушек Нью-Йорка. Беннет явно разделял это мнение и изливал свое восхищение на страницах собственной газеты, замечая, что ее фигура великолепна, голова, шея и бюст — истинно классических очертаний. Никто и не предполагал, что Беннет может влюбиться, но он совершенно потерял голову. Вскоре они с Генриеттой поженились, и в мае 1841 года на свет появился их сын Джеймс Гордон Беннет-младший. Главная соперница Геральд, нью-йоркская газета «Сан», сухо сообщила о прибавлении в семействе, но при этом заметила, что прелестный младенец просто не может быть сыном отталкивающего Беннета. Хотя вслед за Джеймсом друг за другом родилось еще трое детей, в младенчестве не умерла лишь одна — дочь по имени Жанетта. Генриетте Беннет претила роль статусной жены самого скандального мизантропа американской печати. В ноябре 1850 года, когда они с мужем прогуливались по Бродвею, на Беннета напала банда линчевателей, возглавляемая Джоном Грэмом. Беннет всячески противился его выдвижению на пост окружного прокурора. На глазах у перепуганной Генриетты ее мужа избили едва ли не до смерти, но двое стоявших поблизости полицейских так и не вмешались в драку. Когда Беннет поправился, Генриетта заявила, что Нью-Йорка с нее достаточно. Ей была не по душе бурная, пропитанная типографской краской жизнь мужа. Генриетта считала, что ее дети не должны расти в такой обстановке. Забрав маленьких Джеймса и Жанетту, она уехала в Париж и осталась там навсегда, посещая Нью-Йорк лишь изредка. Беннет вернулся к жизни вздорного холостяка и продолжил руководить газетой в одиночестве. Джеймс и Жанетта выросли вдали от родины. Их воспитывала во всем потакающая детям мать-ирландка и учили французские учителя. От угрюмого и мрачного человека, который обеспечивал им роскошную жизнь, их отделял целый океан. Когда Джеймс немного подрос, он стал чаще ездить в Нью-Йорк к отцу. Беннет-старший хотел, чтобы в будущем сын принял на себя руководство газетой, поэтому выделил ему стол и определил круг номинальных обязанностей. Но его наследник не интересовался журналистикой и вообще работой. Он обнаружил, что Нью-Йоркское высшее общество, которое отвергало его отца, его самого встречало с распростертыми объятиями и влился в струю. Редактор Сан заметил, что его стали считать примером для подражания и настоящим сорвиголовой. Один из ранних биографов написал, что описание всех безумств этого юнца и его компании оказалось бы не короче сказок «Тысячи и одной ночи». Свободное от посещения таверн и игорных домов время Джеймс проводил на яхтах и зарекомендовал себя умелым, но безрассудным моряком. В 1860 году отец построил ему собственную яхту «Генриетта», и Джеймс стал постоянно ходить на ней, выигрывая регаты в Америке и Англии. Во время гражданской войны Джеймс хотел служить в союзническом флоте, хотя и не имел флотской подготовки. Когда ему отказали в приеме, он купил себе офицерское звание в службе таможенных судов США. Став третьим лейтенантом, он на собственной яхте «Генриетта» патрулировал Лонг-Айленд, а затем участвовал в морской блокаде Флориды. Служил Беннет недолго, однако это помогло ему на много десятилетий установить тесную связь между Геральт и американским флотом. В 1866 году Беннет выиграл первую трансокеаническую регату. За 13 дней, 21 час и 55 минут, преодолев на Генриетте расстояние от Сэнди-Хук в Нью-Джерси до острова Уайт. К этому времени Беннет стал гораздо больше интересоваться Геральт, и позже, в тот же год, Постаревший Беннет-старший передал управление газетой в руки сына. Беннет-старший умер в 1872 году в возрасте 76 лет. Заняв кресло главного редактора, Беннет-младший сразу же стал непредсказуемым тираном. «Я — единственный читатель этой газеты», — часто говорил он своим сотрудникам. «Ублажать здесь нужно только меня». Но чутье на громкие истории почти никогда его не подводило, и тиражи «Геральт» росли, как на дрожжах. В отличие от своего скупого отца, Беннет-младший готов был тратить огромные деньги на сбор новостей и отправлял своих репортеров все дальше и дальше. В 1869 году он придумал послать репортера в Африку на поиски Давида Ливингстона и, как считается, дал молодому Генри Мортону Стэнли до смешного лаконичную инструкцию: «Найдите Ливингстона». Стэнли, конечно же, его нашел, и благодаря его эксклюзивным репортажам тиражи «Геральт» выросли еще сильнее. Беннет не был похож ни на одного из других издателей мира. Гуляка, увлеченный спортсмен и абсолютный диктатор, он держал всех в ежовых рукавицах, сводя своих репортеров с ума постоянными требованиями разыскивать выдающиеся истории в кратчайшие сроки. Каким-то образом тонкий механизм все же работал, и под руководством эксцентричного Беннета газета «Нью-Йорк Геральт» стала самой интересной и влиятельной в Америке, если не во всем мире. Один репортер и редактор, много лет трудившийся на Беннета, сравнил работу в «Геральт» со службой во французском иностранном легионе. Было что-то притягательное в свирепом владельце газеты, который славился своим непостоянством и жестокостью. Говорят, женщины теряют голову от таких мужчин. Газетчики точно были от него без ума. В первый день нового 1877 года Джеймс Гордон Беннет-младший по снегу подъехал к дому 44 по западной 19-й улице, велел извозчику его подождать и поднялся по лестнице, чтобы присоединиться к давно начавшейся праздничной вечеринке в доме своей невесты. Распространявшиеся по Нью-Йорку слухи были верны. Джеймс Беннет, знаменитый целой серией интрижек с актрисами и женщинами сомнительной репутации, наконец влюбился и сделал предложение приличной дебютантке высшего света. До бракосочетания оставалось всего несколько недель. Счастливицей стала Кэролайн Мэй, дочь уважаемого врача из Балтимора, который лето проводил в Ньюпорте и владел прекрасным домом на Манхэттене. Кэролайн описывали как стройную светловолосую девушку с гордо поднятой головой. Другой источник называет ее Женщина необыкновенной красоты, очаровательная и бесстрашная.